Зимний Яр. Праздник духа зимы. Как ни странно, но с 4 по 6 декабря самое время вспомнить духа зимы, Деда Мороза. Ведь Мороз, потворник богини зимы и смерти Марены, вовсе не тот добрый дедушка, который приходит к нашим детям на детсадовские праздники. Древние славянские мифы рисуют нам совсем другой образ. Темный бог со своей сильной магией и непростым характером. Почему с 4 по 6 декабря? Думаю, что есть в этом потаенный смысл. С 22 по 24 ноября были дни Марены, повелительницы Нави. Застудила она своим холодным дыханием землю, спрятались от нее птички и зверушки в гнездах и норках. Прошло 9 дней, и как раз столько, сколько надо, чтобы неясное что-то превратилось в явное и новое. И вступает в свои новые права могучий волшебник Нави, бог Мороз. В книге «Трагедия бога Велеса» есть миф о том, как парень, спасая любимую, спустился в Навь. Почему эта история вообще случилась и чем закончилась, можно прочитать в книге. А здесь приведу отрывок из сказки о том, как Велес парню помог. Древнеславянские мифы повествуют нам о жизни и смерти, о предназначении и случайности, и о том, что даже темные боги способны горевать о бедах своих детей и о внуках. Этот отрывок из книги «Трагедия бога Велеса» начинается с того, что у Русина пропала девушка. Да не просто так, а в тот миг, когда он держал ее на руках, перепрыгнув через купальский костер. Вот и подоспел на эту беду Велес, бог мудрости и магии. И вот что из этого вышло. «Нет у меня такой привычки, чтобы в чужие дела вмешиваться. Но ты упомянул имя девушки, а я хорошо знаком с ее дедом. И, как мне показалось, девушка эта в беде. Или я ошибаюсь?» — пристально взглянул Велес на Русина. Русин все еще не пришел в себя. «Нет у нее деда, только приемные родители», — буркнул он, отстраняясь. «И вообще, кто ты такой? Ты не из нашей деревни». «Верно», — ласково отозвался бог мудрости. «Но сейчас мы пойдем с тобой к ее деду, и там ты ясно и по порядку расскажешь, что такое случилось со Снежаной и почему в этом виноват ты. И мне, и деду это очень даже интересно». «Никуда я не пойду», — заупрямился парень. Но где ему было спорить с богом чародейства? Русиный глазом не успел моргнуть, как очутился перед узорчатой, как бы инем покрытой дверью. Его спутник легонько стукнул в дверь и открыл, не дожидаясь ответа. «Заходи, заходи, не стесняйся», — обратился он к парню и подтолкнул вперед. Тот перешагнул высокий порог и очутился в большой то ли горнице, то ли кухне. Большая печь уютно расположилась в обнимку с палатями, занимая больше половины помещения. В красном углу, как положено, стоял большой стол, вокруг лавки и пара стульев. А за столом сидел самый необыкновенный дед из всех виденных Русином дедов. В полушубке, отделанном серебристым мехом, в теплой меховой шапке и, самое неожиданное, в рукавицах. «Это посреди лета, да в рукавицах?» — мелькнула мысль и тут же пропала, когда парень увидел глаза старика. Столько в них было боли и столько гнева, обращенного именно на него, на Русина, что тот невольно отступил к двери. А хозяин вдруг сдернул с руки рукавицу. В избе резко похолодало, стены заиндивели, выступили морозные узоры, а парень почувствовал, как леденеет тело. Но его спутник шагнул вперед и загородил Русина. «Подожди, Мороз, ты надень галицу-то. Парень, может быть, и не так уж и виноват. Вижу, ты уже знаешь о Снежане». «Да, знаю. Птицы страшную весть принесли. Я говорил ей, предупреждал. Близко к кострам не подходить, а не то, что прыгать, а все этот». И он стал стягивать рукавицу уже с другой руки, явно собираясь закончить начатое. Велес остановил хозяина горницы.